Глава 12. Запись в дневнике. Жить будет недолго. Гадский дождь, гадское настроение и неприятнейший абориген, с которым я вынуждена делить 1,5 квадратных метра тепла. Вот она, убийственная реальность. О, чуть не забыла. Я же теперь бедна. Бедна, как церковная мышь. За свои мучения на этом куске суши я получу только жалкие $2600. А все почему? А потому, что кое-кто хитро воспользовался моей наивностью и буквально ограбил меня средь бела дня. Вон, лежит и смотрит на меня. Ну, смотри, смотри, ловкий лис. Другая запись. Я считаю, что деньги портят людей. Надо легче с ними расставаться. А то вцепимся в свои кошельки и пыхтим, боясь потратить лишнюю копейку. А иногда очень даже полезно совершить что-нибудь слегка безумное. Махнуть рукой на собственные привычки и отвлечься от приевшейся суеты. Нет, я вовсе не считаю, что надо быть транжирой. Нужно просто уметь отдыхать и уметь делать приятные как себе, так и окружающим. Ты что там пишешь? Это вас совершенно не касается. Катя захлопнула тетрадь и торопливо убрала ее на дно чемодана. Для этого пришлось высунуться из палатки по пояс. Дождь. Сплошная стена дождя. Когда же этот водопад закончится? Я хочу к себе. Сейчас Катя была раздражена до предела. На нее навалились усталость, обида, досада и какая-то гнетущая тоска. Проигранных по глупости денег было очень жалко. Но никого, кроме себя, обвинить в этом она не могла. «Завтра уже будет солнечно», — ответил Федор, смахивая с матраса кружки от крекера. «А который час?» 8. Так уже пора спать. Эти слова Катя выпалила с какой-то отчаянной надеждой. Скорее спать, спать, спать. Завтра будет новый день, теплый и обязательно радостный. Завтра она выйдет на свободу, вернется к себе, сварит рис, сядет на берегу и будет мечтать о возвращении в Москву, в свою небольшую родную квартиру. Катя нахмурилась и прошлась взглядом по периметру палатки. «Здесь тоже будешь чертить границу?» — поинтересовался Федор. «Надо бы», — вздохнула она, — «но, боюсь, в этом нет смысла. Вы все равно ее нарушите». «Я?» — он от души рассмеялся. «Пока границу нарушала только ты. И, надо сказать, делала это с завидным постоянством». Поджав губы, давая этим понять, что развивать столь спорную тему она не намерена, Катя улеглась на край матраса, вытянула ноги и сложила руки на груди. «Спокойной ночи», — сказала она и закрыла глаза. «Да», — протянул Федор. «Что?» — она открыла один глаз. «Поза у тебя какая-то неэротичная». «Да». «Отлично», — Катя зажмурилась. Губы дрогнули и растянулись в улыбке. «Да, вот такая поза, очень подходящая для данной ситуации. Чтобы ни одна подозрительная мысль не мелькнула в его голове, чтобы ни одно недопустимое желание не дернулось в его душе. Обстановка, как в морге, полный порядок». «Спи спокойно», — услышала она ироничный голос Федора. «И вам того же», — буркнула Катя и стала про себя считать. 1, 2, 3. Скорее бы уснуть, скорее бы. Но сон, как назло, не приходил. Заснуть в 8 часов вечера не так-то просто. «Не смотрите на меня», — прошипела Катя минут через 10. «Я же чувствую, что вы на меня смотрите». И не думал. Холодный, равнодушный тон и тихий звук «шур». «Я вам не верю. Но даже если это и не так, то вы все равно мне мешаете». «Каким образом?» «Вы слишком громко переворачиваете страницы». «А дождь тебе не мешает?» «Нет. Странно». 5 минут было тихо. Затем раздался шорох, который Катя расценила как подозрительный. «А теперь вы что делаете?» — спросила она. «Надеваю плавки». «Что?» «Надеваю плавки». «Зачем?» Кате очень хотелось открыть глаза, повернуть голову и проверить, не врет ли Архипов. Но сделать этого она не могла. Вероятность конфуза приравнивалась к 50% из 100. А это много. Очень много. Пойду искупаюсь. Но там дождь. Федор ничего не ответил. Расстегнув молнию, он вышел из палатки. Катя открыла глаза и покосилась на вторую половину матраса. Взгляд споткнулся об аккуратно сложенные спортивные штаны, футболку и трусы. «Мамочка!» — выдохнула она и тут же, закрыв глаза, принялась считать. На этот раз начиная сразу с трехзначных цифр. 121, 122, 123. Дождь стал тише. На смену крупным каплям пришли мелкие. Шум разгладился, а поверхность моря вновь напомнила натянутую голубую простыню. Где-то мелодично запела птица, донесся еле слышный треск веток. От легкого ветерка захлопали в ладоши мокрые листья. Федор сунул ноги в шлепки и направился к морю. Целый день провалялся в палатке, и вот теперь, с непривычки, все мышцы точно окаменели от напряжения, а в душе образовалось странное недовольство. Недовольство собственной персоной. Быстрее в воду. Окунуться с головой и проплыть добрый километр, сильно работая руками, не давая себе возможности думать. А отдых — это, оказывается, тоже труд. Хотя, может быть, многое зависит от того, с кем отдыхаешь. Федор улыбнулся. Да, с этой девчонкой особо не расслабишься. После короткого заплыва, сбросив с плеч прошедший день, он вернулся к палатке. Насухо вытерся полотенцем и заглянул внутрь. Катя спала. Лежа на правом боку, поджав ноги, она, по всей видимости, и во сне участвовала в каких-то баталиях. Губы сжаты, брови дергаются. «Все воюешь», — усмехнулся Федор и, осторожно, чтобы не разбудить, накрыл ее тонким коричневым пледом.